«Ты чего стоишь, дебил?» Роман повернулся к ученику, который старательно пытался залечить свою руку. «Кофе неси, но я два не принесу, у меня одна рука», пропищал он, но все равно побежал выполнять приказ. Ученик вернулся довольно быстро и, помимо кофе, организовал даже столик, так что девушки смогли продолжить разговор в более комфортной обстановке. Екатерина уже успокоилась и перестала бояться всего подряд, а еще в ее глазах появилась надежда. Все же сын сегодня впервые заговорил, а значит, лечение уже помогает. Хотя оно еще не началось, и Роман пока занимается диагностикой. «Роман», — обратилась к нему графиня, заметив, что осмотр проводится недостаточно внимательно. «А тебе не кажется, что пациент находится перед тобой, а не за столиком рядом со мной?» «А, что?» – не понял он. «Если тебе так понравилась госпожа, ты можешь просто сказать ей, что лечение затянется на пару недель минимум», – улыбнулась Вика. «Так она точно будет регулярно приходить к тебе. А сейчас удели внимание мальчику и проведи осмотр качественно». «Да я ничего, просто», – замямлил тот, а Екатерина густо покраснела. «А ты чего краснеешь?» — усмехнулась Виктория. «Понятно, что Роман у нас парень статный, красивый. Боюсь, для меня любые отношения под запретом», — вздохнула девушка, а графиня смерила ее взглядом. Так что пришлось ей объяснять, почему так. «Дело в том, что у меня непростая ситуация в роду. Я последняя, и есть кандидаты, которые хотели бы видеть меня своей женой. Не спросив у тебя, да, конечно», — грустно развела она руками. «Поэтому любой, кто будет со мной в отношениях, будет убит». Вика посмотрела на Екатерину. Роман тоже повернулся. Приоткрылась дверь, и в комнату заглянули двое гвардейцев. В форточку влетел голубь, и откуда-то из-за койки показалась гусиная морда. Тишина продлилась считанные секунды, после чего все собравшиеся заржали. «Ты это Мише скажи», — спустя минут пять Вика смогла взять себя в руки и вытерла слезы. «Скажи, что если его личный ученик найдет свою любовь, то кто-то сможет ему помешать». «Миша», — не поняла виконтесса. «Вы про господина Булатова?» «Да, мой муж», — кивнула Виктория. «Но ведь лекари, мягко говоря, не лучшие бойцы». «А, я что-то не так сказала?» — удивилась девушка, ведь в комнате снова воцарилась гробовая тишина. Голубь вылетел в форточку, гусь куда-то убежал, Роман вернулся к осмотру, а гвардейцы спрятались за дверью. Но вскоре эта дверь распахнулась, и в комнату вошел новый гость. «Эм-мам-ма!» – восторженно пискнул мальчик, указав на мужчину в красном плаще. «Эй, Леонид! О, здрасте!» – улыбнулся он. «Привет, ребенок!» – поздоровался он с пациентом и нашел взглядом графиню. «Вика, ты где ходишь? Полчаса тебя по всему замку ищу. И как ты вообще выбралась из кабинета? Ведь ты там живешь!» – хохотнул он. «Ну, я не пряталась», — улыбнулась графиня в ответ. «Я чего хотел-то?» — почесал он затылок. «У меня старейшины скоро прибывают, надо бы документы подписать». «Да-да, подпишу, конечно», — кивнула девушка. «Подожди, пожалуйста, в кабинете». Леонид ушел, а Виктория перевела взгляд на свою замершую от удивления собеседницу. «Так, на чем мы остановились? А, ты говорила, что лекари не могут постоять за себя». «Да, приятно, все-таки, когда планы удаются. Вот стою я недалеко от городских ворот и смотрю на то, как много людей сейчас покидают город. С каждым часом наши задачи становятся все проще и проще, и это не может не радовать». Звуки гимна Российской империи. Упс. Прикрыл динамик телефона рукой и поспешил спрятаться. Да, ставить гимн вместо звонка на телефон было опрометчиво. Особенно, когда я нахожусь во вражеском городе. Ко мне подошел, переодетый в перса, Коганов и кивнул, а я показал ему экран, сообщив, что звонит жена. «Так что, пусть весь мир подождет. Вик, я же говорил, звонить только, если мир будет погибать», — ответил на вызов. «А, уже погибает? Ну, это так себе новости, согласен». «Что? Что такое?» Как только я завершил вызов, сразу накинулся на меня майор. «Тайванский императориум полностью захвачен», — пожал я плечами. «Кем? У них же там флот ого-го», — удивился Коганов. «Иномерцами». «Пу-пу-пу», — задумался майор. «Это что, мы теперь полетим на Тайвань?» «Не исключено», — вздохнул я и ухмыльнулся. «Но лично я точно полечу». Глава 7. Император сидел во главе большого овального стола, выслушивая отчеты от начальников самых разных структур. Произошедшее стало неожиданностью для всех, и многих пугало, насколько быстро иномерцы захватили целую страну. По нашим данным, нападение произошло сразу и на суше, и на воде», — завершил свой доклад начальник внешней разведки. «На воде?» — не понял император. «Да, появились первые видеокадры от очевидцев», — кивнул тот, и слуги включили экран. Разведчик начал показывать одно видео за другим. В основном, конечно, это снимали тайванцы и выкладывали в сеть, но понять сразу, что именно произошло, по этим видео не удалось. А сейчас и подавно, связь с островом полностью подавлена, и потому остается только ждать, когда первые корабли смогут добраться до берегов захваченного императориума. Император увидел кадры, как в городе Тайбэй, столице Тайваня, разом открылось несколько крупных порталов и появилась башня, прямо как в Северодвинске. В город тут же повалили полчища иномерцев. Маги, рыцари, легкие всадники, вольные наемники, ловцы. Все они бросились в разные стороны и начали утаскивать мирных людей, а также разграблять ближайшие здания. Но сил на захват столицы им не хватило, так как спустя считанные минуты в бой вступила императорская гвардия, во главе с самим императором. Бой получился ярким и стремительным, а вскоре храбрые защитники стали теснить врага. И на этом все могло закончиться, вот только атака иномерцев на этот раз оказалась комбинированной. У императориума был сильный военный флот, но в этот раз он не помог. И скоро стало понятно почему. Ведь пока императорская гвардия пыталась справиться с наземными силами, у берегов тоже открылось несколько порталов, и оттуда начали выплывать многочисленные корабли. Возможно, такое уже было. И этим можно объяснить довольно частые случаи пропажи торговых судов в открытом море. Но чтобы морские порталы открывались настолько массово, это впервые. Ведь в считанные минуты все побережье крупного острова было в осаде. Тысячи иномирных кораблей под одним флагом атаковали тайванский флот при помощи магии и артефактных пушек, тогда как ответный огонь особых результатов не принес. Ведь вокруг каждого корабля иномирцев был непроницаемый защитный купол, потому они могли подойти поближе и взять тайванцев на абордаж. Оказалось, что в сражениях с иномирным флотом тоже приятного мало. На каждом корабле маги воды и ветра, благодаря чему они могут передвигаться даже быстрее многих современных скоростных крейсеров, а также отбиваться от торпед и даже сбивать ракеты. И что мы будем делать? Ваши предложения? Император осмотрел собравшихся генералов и министров, а те стали переглядываться между собой. Может, внука моего отправим? Пробасил древний старик, что сидел особняком в дальнем конце стола. На нем был увешанный наградами черный мундир и белая фуражка. Старая форма имперского флота, но менять ее Черепанов отказывался наотрез. Слишком рискованно, Федь, помотал головой император. Вы, Черепановы, конечно, дурные, но не настолько же. Да и японцы могут воспользоваться, все же плыть придется мимо их вод, подметил кто-то из министров. У нас с ними сейчас напряженные отношения, и они могут подумать, что война с Персией нас ослабила. Так дайте Коле немного имперских кораблей, и тогда у японцев все вопросы отпадут сами собой, хохотнул старый адмирал. А если полезут, я в Колю верю, на воде ему равных нет. Надо этот вопрос обдумать, кивнул согласно император. А может, пусть они сами разбираются, предложил министр финансов. У нас и так трат достаточно. Мы на торговле с императориумом зарабатывали достаточно, подметил министр торговли. И терять такого партнера было бы неприятно. Если все будут ждать, что разберется кто-то другой, нас перебьют по одному, пробасил старик. Конечно, никто не хочет делать грязную работу, но если мы оставим это все на самотек, и иномерцы будут плавать по нашему миру спокойно, нахмурился император. Кстати, а что говорит китайский протекторат? Они сказали, что так Тайване и надо, развел руками министр иностранных дел, и сообщили, что не отправит ни одного своего солдата на помощь. Ранее Китай предлагал заключить с ними оборонительный союз, но его предложение грубо отвергли, так что они в своем праве. Но они начали укреплять береговую линию и стягивают туда свои силы, чтоб иномерцы не лезли к ним. Прошу прощения, что перебиваю, вклинился в разговор начальник внешней разведки. Но это не полная информация. По неофициальным данным, китайский протекторат помогает мирным тайцам покинуть остров. Тайно отправляет десантные корабли и собирает из лодок мирных людей, после чего размещает их на своей территории. Сути дела это не меняет, воевать они не собираются, отмахнулся император. Но мы игнорировать это не можем, захваченный остров слишком близко к нам. Так давайте устроим морскую блокаду, предложил Черепанов. Но аккуратно, все же у них магия и артефактные пушки. Можно предложу одну странную идею, поднял руку один из советников. «А может, Булатова туда отправим, и что Булатов сделает?» Усмехнулся кто-то из генералов. «Залечит иномерцев до смерти». Несколько человек, незнакомых плотно с личным делом графа, рассмеялись, но остальные посмотрели на них, как на идиотов. «А что не так? Ну, вот его к персам отправили, а те уже на переговоры согласны», подметил все тот же советник, «хотя раньше говорили, что ни на какие уступки не пойдут». «Ох!» Тяжело вздохнул император и схватился за голову. «Дожили. Мои советники предлагают отправить лекаря на боевую операцию. И это уже не вызывает удивления. На военно-морскую», подметил кто-то из присутствующих. «Тем более, на третий день мне начало казаться, что Белмар немного перестарался. Хотя так мне казалось уже с первого дня, как он сюда прилетел. Каждая новая партия тварей становилась все страшнее, и теперь ночью на улицы города не выходят даже стражники. Только регулярная армия сидит на стенах и трясется от каждого шороха. Да и то, они просто боятся расстрела, не понимая, что офицеры так же напуганы, как и они. Хотя твари просто бегают по городу, шумят и ни на кого не нападают. Крайне безобидные мертвые ужасающие монстры. Можно было как-то заморочиться и создать более продвинутых монстров, чтобы они могли действовать по ситуации. Но, во-первых, их слишком долго создавать, а во-вторых, всегда могут быть небольшие промашки. Все же монстров мы выпускаем на свободную прогулку, и они спокойно забредают в жилые кварталы. Собственно, для того они и нужны, выгнать как можно больше мирных людей. А прогнать всех солдат все равно не выйдет. Так что если создать установку для монстров, чтобы они могли атаковать только в ответ на полученный урон, все равно могут пострадать невинные. А если какой-нибудь ребенок перепугается и кинет камень, тварь может посчитать это за атаку. Или же родители, которые будут защищать своих детей, на них тоже нападать? Нет, такие жертвы нам не нужны, потому пришлось обойтись функцией внушения страха и уродливым видом монстров. На этом все. Правда, и этого достаточно. Люди не смогли долго терпеть эти ужасы и поспешили направиться в сторону выхода из города. И вот, на четвертый день, когда город практически опустел, мы перешли к активной фазе плана. Гордые, спартанцы, моя гвардия, все находились в состоянии полной боевой готовности и заняли свои позиции, а мы с Кагановым горячо спорили, как действовать дальше. Нет, примерные планы были подготовлены заранее, и оставалось определиться, кто и за какие участки будет отвечать. Все же под моим командованием тоже немало сил. Тех же спартанцев Леонид передал в мое личное пользование, предупредив своего генерала о моих возможностях. Тот и правда оказался довольно приятным человеком и в крайней степени молчаливым. Впрочем, при нем тоже все молчали. Мужик под 2 метра ростом, да и в плечах тоже примерно столько же, с огромным топором редко располагает к общению или спорам. А если он при этом постоянно улыбается, так и вовсе хочется просто молча согласиться с ним и никогда не возвращаться к этому вопросу. У него на плечах помещается целая стая голубей, и он, каким-то образом, сдружился с пернатыми. Даже когда один дурной голубь случайно обгадил ему красный плащ, тот не стал ругаться, чем завоевал к себе расположение курлыка. «Я тебя сразу предупреждаю, мы возьмем на себя серьезные направления», в ультимативной форме заявил Коганов, «даже не думай отправлять нас на какую-то ерунду, только в самое пекло. Так ты же командир, зачем мне это говоришь?» «Не понял я, командир, потому и говорю», нахмурился майор. «Да, хорошо, хорошо», поднял я руки в примирительном жесте, «и не собирался. Тогда почему твои землекопы прорыли туннели для моих ребят, ведущие к конюшням персов? А что, разве не серьезное направление?» Возмутился я, но Коганов продолжил сверлить меня взглядом, так что пришлось сдаться. «Ладно, чего ты от меня хочешь? Я со своими людьми буду штурмовать городскую ратушу, и это не обсуждается», — нахмурился майор. «И ты не будешь помогать. Ключевые объекты должны брать имперские войска». «Хорошо, а мы возьмем на себя здание банка», — не стал с ним спорить, а Коганов прищурился, пытаясь найти подвох. «Ведь в этом нет чести, и обо мне не будут слагать легенды. Взять банк сможет любой, и славы таким образом не заслужить. А вот денег можно набрать немало. Допустим, тогда гордые берут на себя казармы», твердо заявил он. «Идет», согласился я, «а мы идем в арсеналы». Коганов сжал кулаки, ведь он тоже хотел захватить это ключевой объект. «Захват арсенала – хорошее достижение». «Ой, да мы старые арсеналы захватим», отмахнулся я. «Там еще больше снарядов лежит, «Уж я-то точно знаю, идет», — обрадовался он. «Битый час мы делили между собой город, и в итоге Коганов остался доволен. Все же я буду заниматься ерундой, захватывать какие-то банки и склады, тогда как он проведет победоносную кампанию и сможет уничтожить все ключевые позиции города. Мне же это не нужно. Какой смысл тратить силы на какие-то там казармы, когда в городе есть золотохранилище? Да, его практически полностью вывезли, но резервы оставили. Все же, персы пусть и подавлены, но оставлять город не планируют. Даже думают, что смогут его удержать». Наступила ночь, и вверх поднялась сигнальная ракета. Поднялась она прямо над городом, так как выпустил ее Коганов прямо с балкона моего дома. «Майор, ну я же не доел еще», — возмутился я и вытер салфеткой рот. «Не мог подождать немного? Сейчас начнется величайший штурм за всю военную кампанию», — воскликнул он. «Мы близки к захвату ключевого объекта, как никогда. А ты цыпленка не доел, утку?» — горько вздохнул я. «Цыпленка было бы не так обидно». На несколько минут все звуки в городе затихли, но после завыла сирена и персы побежали защищать стены, так как заметили первые отряды гордых. Раздались звуки взрывов, заработала артиллерия, и послышался грохот. Несколько участков стен ушли под землю, так как сработали заготовки магов. С каждой секундой звуков становилось все больше, и когда у стен завязался плотный стрелковый бой, Коганов выхватил меч. «Ну, все», — оскалился он и нажал кнопку на рации. «Выходим, братцы». В один миг во всем городе начали открываться двери домов, и оттуда повалили толпы бойцов. «Гордые, спартанцы, моя гвардия». Все они побежали в разные стороны, направляясь к заранее утвержденным позициям. И это стало для персов неприятной неожиданностью. Несколько отрядов гордых рванули к стенам и ударили врагу в тыл. Оборона сразу затрещала по швам, некоторые персы бросились на утек, кто-то просто поднял руки, а другие заняли круговую оборону и дали отпор воинам империи. Вот только долго они продержаться не могли физически, ведь им на головы посыпалась взрывчатка, вперемешку с сельдью. Не все голуби успели перевооружиться, потому воевали, чем могли. Коганов куда-то убежал, а я еще некоторое время стоял на балконе и пил чай, наблюдая за происходящим. Всюду виднеются столпы пламени и дыма, по улицам, то и дело, проносятся разношерстные отряды, а последние мирные жители наконец-то пытаются спасти свое имущество и покинуть город. Правильное решение, их никто не трогает, но все равно держат на прицеле. Вдруг, замаскировавшись под мирных жителей, вражеские воины попытаются ударить нам в спину. Тогда, как будучи на прицеле автомата, они смогут принять верное решение и убежать вместе с остальными. А пленные нам особо не нужны, с ними потом возиться, как-то выменивать. «Ну что, Гораций?» — кивнул своему новому спартанскому другу, а тот в ответ улыбнулся. «Пойдем». Он ничего не ответил и просто взвалил на могучее плечо топор, чуть было не придавив голубя. «Урур!» — возмутился пернатый, но гадить в отместку не стал, так как сразу получил компенсацию в зернах и спокойно уселся на этот самый топор. Мы вышли на улицу и направились к зданию банка. Благо, это не стратегическая позиция, и внутри прятались только охранники. Но когда появились мы, они сразу посчитали свои жизни куда более ценными, чем все богатства мира. А может, на них так повлиял улыбчивый спартанец. Мешать им не стали, и они спокойно убежали прочь, а гвардейцы закрыли двери банка и остались на охране. Подержали некоторое время только одного офицера, чтобы выведать у него пароли от сейфов, но тот никаких паролей не знал, так что и его пришлось отпустить. Несколько часов мы гуляли по городу и захватывали один объект за другим. Где-то нам оказывали сопротивление, но тогда Гораций переставал улыбаться и брался за топор. В других местах хватало его улыбки. Но в целом все шло по плану, и с первыми лучами солнца город был практически взят. Артиллерия к этому моменту практически стихла, а о работе систем противовоздушной обороны и вовсе забыли несколько часов назад. Все же голуби занялись ими в первую очередь. А после я со своим отрядом направился в самый центр города, прямиком к ратуше. Там мы встретились с гордыми, которые оцепили здание и выжидающе смотрели на окна и распахнутые двери. «Захватили?» — кивнул в сторону здания. «Не знаю», — вздохнул офицер. «Майор полчаса назад туда зашел, с тех пор связи с ним нет». «Да уж», — я цокнул языком. Вмешиваться не хотелось, но вдруг там все серьезно? Впрочем, пойти и посмотреть мне никто не запрещал. «Так, помогите в оцеплении, а я прогуляюсь», — приказал своим и вытащил из-за пояса меч. Зашел внутрь через распахнутые двери, прошелся по длинному роскошно отделанному коридору и нашел пару трупов. Видно, что защитники здесь непростые, судя по следам битвы. Вскоре, где-то вдалеке, послышался грохот сражения. Быстро поднялся по лестнице на второй этаж, по пути отмечая, что эту лестницу было бы неплохо вывести домой. Вся отделана золотом, на ступенях дорогие ковры. В общем, она прекрасно будет смотреться где-нибудь в моем графстве. Прогремел взрыв, и я сразу ускорился. Так что совсем скоро оказался в просторном кабинете, и если верить табличке при входе, здесь раньше обитал хранитель города. Есть у персов такая должность, и слабаков на нее не назначают. И чем больше город, если основываться на логике, тем сильнее может быть хранитель. Заглянув в приоткрытую дверь и сразу увидел раненого гордого. Быстро влил в него немного энергии, чтобы не помер, и прошел дальше. А там Коганов сражался с каким-то сильным персом. Остальные пытались его поддерживать прицельной стрельбой из мощных винтовок, но казалось, что тот не обращает на это никакого внимания. «Не вмешивайся, разберусь», – прорычал майор и нанес противнику очередной удар. Но тот ловко парировал и сам попытался контратаковать. Оба к моменту моего появления были ранены, но не критично. Так что я прошелся по остальным бойцам, залечил раны тем, кто в этом нуждался, и устроился поудобнее, навалившись плечом на стену. Ага, вот для чего на них вешают ковры, теперь понятно. Коганов с хранителем продолжили ожесточенное сражение, выбрасывая в сторону друг друга грязные ругательства и сложные атаки. И в какой-то момент майор смог подловить врага, нанеся ему мощный удар в живот и оставив на нем глубокий прорез. Заряженный энергией клинок едва пробил покров перса, но этого хватило, чтобы отбросить его и заставить потерять равновесие. «Думаешь, ты победил?» – оскалился хранитель. «Ты не победил. Все вы, трупы, просто еще не знаете об этом», – прокричал он, обращаясь к остальным собравшимся в комнате. Майор хотел окончить эту браваду и сделал шаг вперед, но перс в этот момент сорвал с шеи кулон. Ага, артефакт. Интересненько. Активация кулона прошла мгновенно, и из него вырвался длинный бурый шип, пронзив грудь хранителя. Прошли считанные мгновения, и тело перса стало стремительно меняться. Плечи раздались вширь, руки удлинились, лицо тоже изменилось до неузнаваемости, превратившись в уродливую вытянутую зубастую морду монстра. Я бы посоветовал Коганову напасть на него, пока тот трансформируется, но не стал встревать. Майор сам сказал не лезть. И кто я такой, чтобы ослушаться своего командира? Тварь. Тем временем, все увеличивалось в размерах, а на месте порванной одежды стали появляться шипастые костяные наросты. Также на кончиках пальцев выросли когти, а ноги стали длиннее. И самое главное, это как изменился взгляд. Теперь глаза горели яростью и безумием, а из пасти вывалился язык. Все, разум потерян. Осталась чистая злоба. Люблю артефакты химерологов. Иногда из них получаются забавные безделушки, наподобие этой. Монстр долго не проживет, но за свою короткую жизнь успеет натворить немало бед, ведь силы у него возросли многократно. Один удар, и Коганов даже не успел ничего понять. Просто отправился в полет и проломил собой стену. Тогда как монстр замер и стал искать взглядом новую жертву. «Эй, я просто стою». Поднял я руки. «На тебя вот эти нападали», — указал на гордых, а те сразу подняли руки и бочком заковыляли в сторону выхода. «Вот вы, крысы, конечно», — помотал я головой. Мутант посмотрел на удаляющихся бойцов и снова перевел свой безумный взгляд на меня, а затем, что-то невнятно рыкнув, сорвался с места. Едва заметный глазу взмах когтями обратил стену, у которой я стоял, в крошку, а я перекатился в сторону и недобро посмотрел на тварь. «Я обещал, конечно, не встревать», — помотал я головой, «но ты ведь сам просишь». В моих глазах сверкнул зеленый огонек, а по телу прокатилась горячая волна бодрящей энергии. Что ж, все равно хотелось размяться. «Я-я-я». Коганов летел, словно снаряд, сшибая своим телом одну каменную постройку за другой. Но, в какой-то момент, попалась достаточно прочная стена, и только тогда он остановился. Ух, он отряхнулся от пыли и поднялся на ноги. «Так, слушай мою команду». Его раскатистый бас эхом прокатился через весь район города, и перед майором тут же появились несколько гордых. Вместе они сразу направились обратно к ратуше, где Коганов стал быстро раздавать приказы. «Подтянуть тяжелую технику. Где танки? Артиллеристы? Полная боевая готовность!» — кричал майор, а вокруг носились его подчиненные. «Тварь не должна сбежать. Усилить оцепление. Извините, «А что с нашим господином?» К Каганову подошли гвардейцы Булатова. «Не знаю, братцы», — вздохнул он, положив руку на плечо одному из них. «Там очень мощная тварь. Возможно, он уже пострадал или даже убит. Это какое-то секретное оружие персов, не иначе. Я уже видел такое, и тогда тварь порвала на части 600 сильных бойцов, прежде чем сдохла. Поверьте, я видел снимки и последствия той бойни. Убит, говорите?» Усмехнулся гвардеец, и остальные рассмеялись. «Да-да, как же, я почти уверен, что...» Начал говорить Коганов, но осекся, так как его внимание привлек балкон на втором этаже ратуши. Туда выпрыгнула тварь, и сразу начала выть. «Я же говорил, огонь по цели. И где драть вас ствольной артиллерией, танки? В городе завалы и баррикады, майор», — развел руками офицер. «Прокладываем путь, но это не быстро. Срочно танки. Слышишь, нельзя дать ей вырваться. А вы что встали? Огонь!» — прорычал он, и снова посмотрел на балкон, а тварь вдруг исчезла, будто бы кто-то схватил ее за ноги и быстро затащил внутрь. По крайней мере, выглядело это так. Но спустя пару мгновений на этот же балкон вышел Булатов. «Не обращайте внимания, занимайтесь своими делами», — помахал он рукой, и за его спиной послышался грозный рык. «Все, вынужден откланяться». Он забежал внутрь и аккуратно прикрыл за собой двери. «Слушай, а дракон тогда точно сам погиб, а не отравился немытыми персами?» Лишь спустя несколько секунд к Каганову вернулся дар речи. «А ты серьезно тогда в это поверил?» — удивился один из офицеров. Булатов посоветовал всем заниматься своими делами, но вместо этого собравшиеся молча смотрели на здание и ждали, что произойдет дальше. А ничего и не произошло. Спустя несколько минут на этот же балкончик вышел сплошь покрытый кровью Михаил, и Коганов сразу пришел в себя. «На штурм! Поможем Булатову!» — воскликнул он и поднял меч. Все рванули вперед, чтобы защитить графа, ведь он весь в крови, а значит, ранен. «Вы куда побежали, придурки?» — удивился Булатов, и все остановились. «Спасайся!» — крикнул Коганов, и двое бойцов выстрелили из специального устройства крюком с прочной веревкой. Он впился в стену позади графа и, по идее, тот должен был безопасно спуститься по веревке вниз. Но Михаил смотрел на все это, не понимая, что вокруг происходит. «Спускайся, Михаил!» «Да зачем?» — воскликнул он. «Кстати, смотрите, что у меня есть!» Булатов поднял над головой оторванную когтистую лапу твари. «Палка-чесалка. И не просите, таких только две. Одна моя, а вторую застолбил уже Билмар». Коганов остановился и некоторое время смотрел в сторону балкончика, после чего убрал в ножны свой меч, развернулся и устало побрел прочь. Он давно задумывался о том, что его друг какой-то странный. Об этом все так в империи думают. Но теперь майор понял, что Булатов не просто странный. Он вообще непонятно кто, и в целом представление о лекарях стоит пересмотреть. Желательно, на государственном уровне. Дворец цыганского короля. Примерно то же время. Король восседал во главе стола и смотрел на собравшихся баронов. Он пригласил их на срочное совещание, и теперь ждал ответа за недавние провалы. А им приходилось выдумывать оправдания. Ведь если ответить честно, все равно никто не поверит. «Вы еще не решили мою проблему», — в очередной раз раздраженно повторил цыганский король. «Не выполнили мой приказ. Я расстроен. Почему тот, кто оскорбил нас, все еще жив?» «Мы стараемся, верховный», — воскликнул один из баронов. «Но кажется, у нас появился враг посильнее». «Да какой еще враг? Блуждающая ночная лошадь», — с придыханием ответил тот, а остальные зашептались. «Она крадет цыган. Это демон, не иначе». «Ох», — схватился за голову король. «Ну сколько можно верить во всякий бред?» «Это не бред, верховный», — воскликнул другой барон. «Я лично видел эту лошадь. Она украла моего брата». «Это твой брат дешевый самогон украл». Король ударил по столу кулаком. «Прекратите выдумывать глупые оправдания и скажите как есть, почему мой враг все еще жив, верховный». Прежде чем кто-то ответил, в комнату забежал молодой цыган. «Я выполнил ваш приказ, великая Магна скоро прибудет». «Вот молодец», — похвалил его король. «Сейчас и узнаем все подробнее». Спустя минут пять дверь распахнулась, и в комнату вошла женщина лет 50, одетая в пышные роскошные наряды. В зубах она сжимала трубку, от которой клубами вздымался дым, отчего король поморщился. Впрочем, она не обращала на короля никакого внимания и даже прогнала одного из баронов с его кресла. «Зачем позвали?» — послышался ее низкий и хриплый голос. «Магна, ты что, совсем страх потеряла?» Король удивился такой наглости. «Забыла, с кем разговариваешь?» «Ха-ха», — рассмеялась женщина. «Мне, и бояться какого-то короля, такие, как я, не знают страха». Она придвинулась ближе и заглянула ему в глаза, а лицо ее стало серьезным. «Я обращаюсь к таким сущностям, после которых ты бы узнал, что такое настоящий страх. Хочешь, покажу тебе истинный ужас?» «Все, успокойся, Магна», — отмахнулся король. «У нашего народа проблема, и я хочу узнать все о враге. Я хочу знать его суть». Договорить он не успел, так как получил хлесткую пощечину. «Глупый сын степи, никто не может знать судьбу, она не прописана, и меняется каждое мгновение. Я могу обратиться к высшим сущностям, от знания о которых ты будешь ссаться в постели, и они могут поведать, если захотят, что ведомо только им». Она уселась обратно в кресло и начала доставать из сумки колоду карт. «И сколько ты хочешь за свою помощь?» 20 килограмм золота», без запинки ответила та, а король поперхнулся. «Сколько-сколько?» Возмутился он, но женщина, не отводя от него взгляда, начала укладывать карты обратно. «Ладно, 20, так 20». Магна снова достала карты и медленно начала раскладывать их на стол. «Это карта смерти», прокомментировала она первую карту. «Но, как вы знаете, в ней нет ничего плохого. Ведь смерть – это не конец, а возможно, начало чего-то». Она осеклась, достав вторую карту. На третьей карте ее лицо помрачнело, а к четвертой она уже побледнела. Всего Магна выложила на стол 14 карт, после чего встала и убежала из комнаты, оставив барона в замешательстве. «И что это было?» Спустя минуту подал голос король. «Что-то не так? Смерть, это ведь неплохо, а?» «Неплохо», — отозвался барон. «Но дело в том, что в колоде только одна такая карта». Он посмотрел на 14 выложенных на стол карт смерти и 15-ю карту Иерофанта. Что значило последнее, никто не знал, но и спросить уже ни у кого. Ведь Магна, потеряв дар речи от ужаса, теперь спешно пыталась покинуть королевство, так как его уже не спасти. Глава 8. «Хорошо, что я продумал захват города и последствия этого. Продумал настолько, что накопил некоторые запасы вина в своем доме, ведь теперь доставка не работает. Хотя нет, все же работает, и можно послать за едой кого-нибудь из своих гвардейцев, но это все не то. Так что теперь мне остается просто сидеть на своем балкончике и допивать запасы, но их должно надолго хватить. Все же в подвале дома хранится не один литр различных напитков, а я вряд ли смогу задержаться тут больше, чем на пару дней. Как-никак, сюда выдвинулась армия под командованием какого-то нового крикливого генерала. Возможно, в обычной жизни он и не крикливый вовсе, но в этот раз ситуация почему-то заставила его ругаться. Главное, что ругался он не на меня или Каганова, а просто бессильно сотрясал воздух и выл на луну. Как сейчас помню, ну зачем вы выполнили этот идиотский приказ? Или что мне теперь делать с этим городом? Забавно, в общем. Тогда как Коганов резонно подметил, что для невыполнения приказа его нужно было вовремя отменить или выдать новый приказ к отступлению на прошлые позиции. Но такого приказа официально не поступало, значит, гордые выполнили все как надо. И это теперь не их проблемы. Разумеется, что и не мои тоже. Я вообще человек простой. Приехал сюда, немножко помог, теперь скоро смогу уехать. Только проконтролирую дележку трофеев, вывоз всего ценного на мои склады, а там и можно спокойно отправляться домой. Но сначала, попить вина и посмотреть на бурную деятельность имперцев в городе. Интересно, как тот генерал все же будет выкручиваться. Как-никак, император приказывал начать продвижение по всему фронту, и к этому уже все было готово. Но вдруг гордые захватили целый город, и пришлось прямо на ходу менять планы. Снимать часть резервов с позиций, срочно перебрасывать их сюда. Начался самый настоящий хаос, а армия этого не терпит, там всегда должен быть идеальный порядок. Никто попросту не ожидал, что мы действительно его захватим. Ни генералы, ни сами гордые. Чего говорить о персах. Для них и вовсе этот день стал полон сюрпризов. Еще бы, ведь у них было немало планов на случай даже самых неожиданных поворотов. Например, в случае поражения на земле персидские войска должны были привести в исполнение протокол партизан, спуститься в катакомбы, распределиться по заранее обозначенным укрытиям и начать скрытую партизанскую войну. Вот только отряды начали спускаться, и на этом весь протокол стал трещать по швам. Офицеры не могли провести бойцов по лабиринтам, так как их карты оказались неактуальными. А те, кому повезло все же найти вход в бункер, сталкивались с новой проблемой, и проблема действительно неожиданная, ведь кто мог ожидать, что за массивной герметичной дверью бункера будет каменная стена, а если сломать эту стену, за ней тоже окажется стена, но уже чуть потолще. Иногда оказывалось иначе, например, один крупный отряд из тысячи отборных воинов все же забежал в бункер, но тот оказался совершенно пуст, и дверь напрочь отказалась закрываться. Так они и сдались в плен, ведь иначе их ждала глупая бесславная смерть где-то в бескрайних лабиринтах под городом. В итоге, пленных набралось около 6000. Это при том, что убегающих ловили без особого энтузиазма. Смогли выбежать за пределы крепостных стен, ну и бегите. Главное, оставьте оружие и технику. Теперь же осталось придумать, что делать с этими пленниками. Правда, у Билмара сразу появились свежие идеи по поводу этого вопроса, но я отверг его предложение. Ему только дай волю, сразу возьмется за свои эксперименты. Пока сидел и попивал вино, ко мне пришел в гости Коганов. Мужчина выглядел уставшим, как физически, так и морально, потому я сразу зарядил его небольшим энергетическим импульсом. От морального истощения ему это не помогло, но так хоть стал выглядеть посвежее. «Спасибо», – благодарно кивнул майор, и уселся в кресло, жестом отказавшись от предложенного бокала вина. «Не знаю, что с этими пленными делать, как раз тоже думал об этом», – кивнул я. «Ну вот, они опять пытались сбежать. С одной стороны, стоило начать стрелять им в спины, но не вижу в этом смысла. Пришлось ловить и возвращать. Делов-то отмахнулся я. Натравил бы на них голубей, принесли бы их обратно». «Что?» – удивился он. «Что?» Сразу приложился к бутылке вина, чтобы не отвечать на эти неудобные вопросы. Да, сболтнул лишнего. Правда, Коганов подумал, что это шутка, и попытался усмехнуться. Вышло так себе, ведь после увиденного в ратуше он разучился даже улыбаться. Теперь ходит, постоянно смотрит в одну точку, и иногда уходит в глубокие размышления. Ладно, насчет пленных не переживай. Есть идеи? Да, с надеждой посмотрел он на меня, а я утвердительно кивнул. На этом майор отправился дальше заниматься своими делами, а я на пару минут задумался. Но в итоге, взял телефон и позвонил Черномору, который уже вернулся домой. «Мне нужно доставить всех пленных в столицу. Справишься?» Сразу перешел к делу. «Нет», без лишних размышлений ответил он. «Справишься», улыбнулся я. «Отправь самолеты, пусть активируют защиту на полную. Не экономьте артефакты. Пленников нужно доставить срочно и безопасно. Да, это будет недешево, но что еще делать с пленными? Не нам же с ними разбираться. Вот высадим 6000 персов где-нибудь на столичном аэродроме, и пусть компетентные службы уже ломают свои головы. Заодно и персам устроим веселье. Пусть они тоже ломают головы, как грузовые самолеты делают по несколько ходок прямо над их территорией, и сбить их не удается. Потом еще царю надо будет отправить фотографии, чтобы знал, что в этих самолетах были его люди. Жаль, на его реакцию не смогу посмотреть, ведь доставить курлыка в царский дворец слишком затратно, и оно того не стоит. Помимо пленных, в городе были и мирные люди. Хотя, почему были? Кто-то изъявил желание покинуть город, и им в этом не стали отказывать. Правда, несколько офицеров требовали, чтобы этих мирных людей причислили к пленным, и относились соответствующе, но я был непоколебим. Не должны мирные страдать от войны и от приказов их правителей. Еще в своем мире я ввел такое правило, и в этом мире будет так же. Благо, мнение майора на эту тему схоже с моим. Так что все они отправились на выход. И каково же было удивление персов, когда им позволили спокойно, не спеша, собрать свои вещи. Некоторым даже помогли вывести весь скарб за пределы города. Сложнее было с теми, кто наотрез отказался уходить, но с ними тоже все будет в порядке, я в этом уверен. В этом смысле мне нравится работать с гордыми, на них можно положиться, когда дело касается пленных и мирных жителей на захваченных территориях. Собственно, потому я и не отказался прийти к ним на помощь, хотя мог спокойно сидеть у себя в замке и решать насущные вопросы. Зачастую бывает так, что в захваченных городах начинает твориться беззаконие. На моей памяти такое происходило не раз, и я понимаю, насколько тяжело бывает держать под контролем даже своих солдат. Так как это нормально для них, получить хоть какую-то выгоду от прошедшего штурма, и добыть больше трофеев, а то и вовсе, попользовать захваченных женщин. А есть даже те, кто из лучших побуждений могут заняться расстрелами, и начать проводить казни. Война – это всегда страшно, и она связана с потерями и утратой близких. И если солдат потерял своих товарищей, внутри у него будет гореть злоба и жажда мести. От штурма к штурму эта злоба копится, и хорошо, если она вовремя вырвется наружу, например, во время боя. Гораздо хуже, когда человек долго копит это в себе. Но это все история, по большей части, про слабых людей. Тогда как гордых слабаками не назовешь. Им не нужен жесткий контроль, просто Коганов сказал никого не насиловать, и они не будут этого делать. Люди знают правила, и уверены, что наказание за их нарушение будет жестким, но справедливым. А еще, в этот раз, майор пообещал отправить всех провинившихся к Билмару. Ну, а особо отличившихся, разумеется, сразу ко мне. Так что этих аргументов хватило сполна. Хотя я понимаю, насколько сложно сохранять дисциплину в рядах действующих войск. Например, у некоторых людей может быть повышенная либидо. Ну, и как им чисто физически сдерживать себя? Очень тяжело. Но я решил эту проблему изначально. Просто отправил рассылку всем гордым под началом майора, что если у кого-то есть такие проблемы, нужно не стесняться и указывать это в своих анкетах. Люди поверили мне и, в итоге, перед каждым походом я просто ставил им блокирующие печати на неделю. Они даже благодарили меня за это, ведь их жизнь несомненно становилась лучше. Сложно сидеть в засаде, когда все мысли совсем в другом месте. Так что мои печати не только облегчили службу многим, но и при этом повысили шансы на выживание. Поначалу этим занимался я лично, но затем переложил всю рутинную работу на своих учеников. Им тоже хорошо, лишний опыт не помешает, а мне не приходится тратить свое время. Ладно, город захвачен, с пленными вроде разобрались, теперь надо понять, чем мне заняться дальше. Когда слишком много дел, никогда не знаешь, за что хвататься в первую очередь. БЗЗЗ. Завибрировал телефон, и все вопросы отпали сами собой. Точно же, у меня ведь 58 пропущенных вызовов от имперской канцелярии. Было 58, но потом у меня разрядилась батарея и выключился телефон. Так и не поставил его на зарядку, но оказалось, что это и не нужно. Ведь сейчас на экране высветилась фотография очень и очень злого императора. Не знаю, кто и где смог найти такую картинку, но на подобные вызовы стоит отвечать. Это уже не шутки. «Да-да, слушаю», — ответил я на вызов. «Ну, здравствуй, Михаил», — процедил сквозь зубы император. «Здрасте», — улыбнулся я. «Знаешь, а я уже устал регулярно получать от тебя проблемы. Не переживайте, это в прошлом», — заверил его. «Теперь от меня сплошная польза». «Ну, и какую ты пользу смог принести?» — выдохнул старик. «Мы захватили Альхасфан», — воскликнул я, но вместо звуков радости услышал звук бьющегося стекла. «Ваше Величество, вы не поранились? Давайте я принесу новый бокал, взамен раздавленного». На заднем фоне послышался взволнованный голос слуги. «Титановый бокал неси», — пробасил император. «Михаил», — обратился он уже ко мне. «Ты, кажется, последние капли сдержанности начали подходить к концу. Этого не было в планах». «В смысле, захватили Альхасфан? Кто приказал?» «А вы читаете планы войны?» – удивился я. «В последнее время кажется, что императору нет никакого дела до Персидского царства, и войну там ведут генералы, которым поручили это дело. Куда опаснее внутренние дрязги и захваченные намерцами Северодвинск. Конечно, читаю. По плану вперед должны были выступить 5-я и 7-я армии, а остальные держать оборону», — воскликнул он, но вдруг осекся. «Так, я тебе этого не говорил, если что, а ты ничего не слышал». «А, ну это просто планы», — отмахнулся я. «Все равно пошло по-другому. Кстати, а как насчет намеченного прорыва? Корпус Бательского разве не должен был зайти на следующей неделе в город Бжульфа? Или я что-то путаю?» «Подожди, а ты откуда знаешь?» — удивился старик. «Отверблю. КХМ. В общем, сам догадался, на самом деле, информация слита гусем. Ну да ладно, это моя работа, узнавать все тонкости ведения боевых действий. Если я иду на войну, мне нужно знать куда и зачем. Не люблю, когда меня используют». «Ну ладно», — голос императора стал каким-то очень уж довольным, что заставило меня насторожиться. «Раз я устал нервничать из-за тебя, то вот тебе новость. Недавно довелось мне встретиться с одной царицей, и она очень много спрашивала про парня, который победил в турнире. А, тоже мне удивили. Дайте ей контакты Леонида, она точно говорила про него. Он, мужик дельный, работящий, красивый, так еще и молодой. Если ей захочется помоложе, то, хочет того Леонид или не хочет, он станет настолько молодым, насколько это нужно Кля. Уверяю вас, она ищет именно Леонида, а вот и нетушки. Я прямо услышал, насколько ехидно улыбнулся гадкий старик. Леонида она и так знает, а вот тебя, нет. Я еще попытался как-то отвести от себя подозрения, рассказал, как она смотрела после турнира на Леонида, но все без толку. Надеюсь, императору хватило ума не говорить ей мой адрес, хотя она и так сможет узнать, и тогда. Тогда надеюсь, что ей хватит ума не приезжать, хотя бы в мое отсутствие. Ладно, свяжусь с ней в ближайшее время, согласился я в итоге. Не советую. Ну, тогда не свяжусь. Чего добивается этот старик? Хотя, судя по тому, как он там хихикает, скорее всего, император просто издевается. Кстати, прежде, чем я завершил звонок, воскликнул император. Я же тебе не просто поиздеваться звоню. Ой, точнее, не поиздеваться, а сообщить о Клео. Вот же гад. Я так и думал. Мне нужно, чтобы ты как можно скорее прибыл в столицу. По поводу, сейчас опять придумает что-нибудь неприятное. По поводу твоей профессии. У нас есть довольно много пациентов, которым требуется срочное лечение, а лекари не справляются. Там как аристократы, так и простые люди, вздохнул он. Сам понимаешь, война идет, и не только с персами. Конечно, приеду, как смогу. Не вижу смысла отказывать или требовать какую-то оплату. Нет, оплату я потребую, но уже после лечения. Тогда можно узнать планы насчет захваченного нами города. Как я тебе отвечу, если и сам пока не знаю? Я только сейчас об этом узнал. Усмехнулся он. Теперь понятно, почему мне так назойливо названивали и хотели сообщить какие-то новости по Персидскому фронту. На этом император завершил звонок, а я остался сидеть на своем балконе и пить вино. Как я понял, Клео так и не сообщили мой адрес, и даже фамилию, так что можно пока спокойно выдохнуть, и еще немного побыть в Персии. Ведь чем быстрее я вернусь, тем больше шансов встретиться с ней. Лучше посидеть тут, царица не сможет вечно находиться в империи, и ей придется вернуться домой. Может устроить какую-нибудь диверсию в Египте, чтобы отвлечь ее внимание хотя бы на какой-нибудь срок, или начать распространение секты Лабладута. Тогда ей точно придется брать дело в свои руки. Ох, как бы мне не перестараться с этой сектой, конечно. В любом случае, мне есть, чем заняться здесь. Как минимум, нужно дождаться прибытия армии, ответственной за оборону города. По рассказам Каганова, эта армия сейчас управляется не самым приятным и добросовестным генералом, так что и подготовиться к встрече стоит соответствующе. Во-первых, приказал своим людям любыми средствами освободить город от оставшихся здесь мирных жителей. Да, занятие не из приятных, но это необходимо. Вот только прошел день, а поток беженцев никак не изменился. Те, кто решили остаться, не изменили своего решения. Господин, позволите применить силу? Ко мне заглянул один из командиров гвардии. Мы пытались демонстрировать им Горация, но его на всех не хватает, так что в срок не уложится никак. Нет, силу не применять, вздохнул я. Но у меня есть идея, как убедить их. Позови ко мне старейшину города, или того, к кому они могут прислушаться. Слушаюсь. Обрадовался боец, и сразу убежал выполнять приказ. А через пару часов ко мне действительно привели замотанного в грязные тряпки старца. На вид ему лет 100-150, совсем еще молодой. Его завели в мою комнату и сразу удалились, закрыв за собой дверь, чтобы мы могли пообщаться в спокойной обстановке. «Здравствуй, захватчик», — недовольно проскрипел он. «И тебе не хворать», — провел рукой и убрал несколько застарелых болячек. Правда, он об этом узнает позже, но неважно. В общем, как тебе уже говорили, всем мирным жителям стоит покинуть этот город. Это земли наших предков, и мы отсюда не уйдем», — развел он руками. «Можете убивать нас, пытать, но мы непоколебимы в своих решениях. Мне, если честно, плевать», — пожал я плечами. «Вы точно уйдете, и это не обсуждается». «Почему же?» — ухмыльнулся он. «Потому, что скоро придут другие, и я ручаться за них не могу, а судя по рассказам Каганова, я почти точно уверен, что мирным жителям здесь придется несладко. Мой народ все выдержит», — махнул рукой старец. «Мы спрячемся в катакомбах и дождемся, когда придут наши воины-освободители». «Ты дурак, да?» — тяжело вздохнул я. «Вот же упертый старик. Ладно он, свое пожил, но ведь среди мирных жителей есть совсем молодые. О них тоже стоит задуматься». Сначала старик улыбнулся, думая, будто бы я готов сдаться. Но довольно быстро улыбка пропала с его лица, Стоило мне встать с кресла, глаза мои сверкнули кровавой вспышкой, после чего их закрыло алой пеленой. На руках стали отрастать когти, во рту появились клыки, а от моей ауры старик чуть не потерял сознание. «Тогда я сожру ваши души, и вы будете гореть в кровавом пламени. Никто не спасется. Этого ты хочешь?» Старик схватил его за ворот одежды, а бедолагу затрясло от страха. «Вот, совсем другое дело. А теперь прочь. Через 2 дня я выйду на охоту, и лучше вам всем быть как можно дальше от этих мест». Судя по взгляду старца, персы не просто покинут город, они и в Персии вряд ли останутся. Он еще что-то лепетал на староперсидском языке, но я не понял ни слова, просто рыкнул в ответ и отпустил железную хватку, чтобы он смог убежать на негнущихся ногах. Хочу отметить, что не гнутся они не из-за артрита, с этой болячкой я справился, так что... Когда придет в себя, удивится подвижности суставов. Может, конечно, я немного переборщил, и не стоило так давить на бедолагу аурой. Теперь весь остаток своих дней он будет писаться по ночам от кошмаров. Но зато мое представление принесло плоды. Я дал персам 2 дня на то, чтобы они покинули город, а им хватило и 6 часов. Никогда бы не подумал, что эвакуироваться из города можно настолько организованно и быстро. Старику я сказал правду. Действительно, за другую армию я отвечать не могу, тем более, что гордые тоже покинут этот город. А так они могли бы следить за порядком и докладывать о всех нарушениях Каганову, который, в свою очередь, рассказывал бы мне. Дело в том, что генерал позвонил ему лично и в очень грубой форме донес до его сведения, что в городе ничего делать нельзя, чтобы он остался ровно в том виде, в каком был до нашего штурма, и чтобы с улиц ни один камешек не пропал, иначе все пойдут под трибунал, и получат множество проблем от него лично. Майор сразу пошел ко мне и дословно передал все сказанное генералом. Ну, а я понял это по-своему, так что теперь мои люди в ускоренном темпе разбирают Альхасфан до голых стен. Медная монета, да пригодится, почему и нет. Гнутый гвоздь, выдранный из лавки, зачем добру пропадать? В любом случае, этот город обречен. Сюда уже не вернутся местные жители, а генерал идет со своей армией исключительно ради мародерства. Потому я решил не оставлять этим идиотам ничего ценного. Станки с заводов, ткани, промышленное оборудование, посуду. Даже если что-то мне не нужно, все равно это стоит вывести. А там разберемся, куда деть все эти богатства. В крайнем случае, раздам нуждающимся. Слушай, а ты уверен, что у тебя не будет проблем? Все же вывозить окна? Это как-то слишком, подметил Коганов, что вместе со мной наблюдал за происходящим. Очень сложно сделать так, чтобы после нас тут было нечего вынести. От чего-то даже пришлось отказаться. Та же доменная печь слишком тяжелая, и для ее транспортировки нужно было вызывать дирижабли. Но они слишком медлительны, и за 3 дня не справились, потому ее просто закопали. Проблемы с генералом, усмехнулся я, если он решит предъявить претензии, знаешь, куда я его пошлю. «Догадываюсь», — усмехнулся майор. «В итоге, даже гордые помогали нам, по мере своих сил, и даже засняли несколько забавных кадров, как пропадали улыбки на лицах солдат, которым мы должны были передать город. Они надеялись хорошенько поживиться, а оказалось, что даже финики на пальмах собраны подчистую. И пусть они еще не поспели, но сами дозреют со временем, друиды им помогут». Но мы с Кагановым к этому моменту уже были далеко отсюда. Я направился сразу в столицу, а майор со своими людьми обратно в лагерь. Правда, до столицы я так и не долетел, ведь еще на середине пути у меня снова зазвонил телефон. И ладно, если бы император, всегда можно прикинуться самым простым человеком на свете и сказать, что не слышал звонка. Но звонила Вика, потому сразу поднял трубку. Тут такое дело. В общем, ты нужен. Сразу перешла она к делу. «Мне в столицу надо», — император попросил, попытался как-то свалить работу на кого-то другого. «Очень срочно. А что случилось? Если бы на нас кто-то напал, я бы это уже знал. Для подобных случаев у Черномора есть экстренная связь с моими бойцами. Прибыли спартанские советники и, кажется, тут нужен кто-то авторитетнее Романа. Она не стала рассказывать в подробностях, но это и не нужно. Леонид и так предупреждал, что с этими дедами могут быть некоторые трудности. А почему сразу я? Может, Леонида позовешь?» В мою голову пришла светлая идея. Леонид уже давно работает с ними, а значит имеет какой-то авторитет. «Ты думаешь, я ему не звонила?» Возмутилась Виктория. Он сразу открестился от них, сказал, что это не его забота и, Вообще, у него много дел. Они отличные воины, но если дело касается лечения, эти старики ведут себя как бурчащие старики, только при этом физически сильные. Ладно, контракты мои, значит, и отвечать тоже мне. Так что пришлось менять курс и отправляться сразу домой. Поцеловал Вику, которая сразу прибежала встречать меня, а бойцам сказал быть готовыми через 6 часов отправляться дальше. В общем, сами разберитесь, кому на пересменку, кому отдохнуть, махнул на них рукой. Да мы все готовы, переглянулись гвардейцы. Точно, совсем забыл, что дал им заряд бодрости. Хотя все они еще недавно отработали по 3-4 смены грузчиками, не прерываясь на отдых. Да, у службы в рядах войск Булатовых есть некоторые минусы. Иногда приходится грузить трофеи, а их обычно довольно много. Вика сразу проводила меня в госпиталь, где уже издалека было слышно ругань, крики и попытки Романа достучаться до упрямых стариков. Подошел к двери и решил немного послушать, что там происходит. «Я еще раз повторяю, нужна диагностика», – устало проговорил мой ученик. «Даже отсюда слышно, что повторяет он это явно не в первый, и даже не во второй раз. А я тебе повторяю, что если ты попытаешься протянуть ко мне свою руку, я сломаю ее в 4 местах», – послышался злобный выкрик. «Но ведь так не положено. Я должен провести диагностику, чтобы назначить лечение», – возмутился молодой лекарь. «Положено. Я был в 500 сражений, и ты говоришь, что у меня могут быть болезни», – прорычал старик. «Это я могу быть у болезней. Понял, но ведь вас прислал Леонид, чтобы...» «Леонида мы уважаем», – перебил Романа другой, чуть более спокойный голос. «И только поэтому сюда прибыли. Но я не позволю прикасаться ко мне кому попало. Слушай, малый, напиши в документах, что у нас все хорошо, и выписывай поскорее», – предложил третий. «И так уже времени столько потратили, а у нас важные дела, но так не положено», – возмутился Роман. «Я тебя сейчас сам научу, как положено, а как не положено», – прорычал самый злобный из них. И он хотел подняться со своего места, но в этот момент в комнате появился я. «Ты чего возишься с этими старыми пердунами?» – зло посмотрел на Романа. «Этому в бороду, этому конского возбудителя, а этому...» посмотрел на самого старого из них, а этому снотворного внутривенно, хотя бы пол-литра, чтоб отдохнул, как следует, и проводи диагностику, как хочешь. А это еще кто? Старики аж опешили от моего появления, но первым пришел в себя Вагнилис. Вроде бы Вагнилис и, насколько я помню, он не любит, когда его имя коверкают. Хочешь, чтобы я научил тебя манер? Договорить он не успел, так как получил подзатыльник и рухнул на пол. Все же подзатыльник был заряжен заклинанием понижения артериального давления. И если учитывать, что старик, даже без заклинания, страдал от этого, выключить его оказалось довольно просто. Правда, и потеря сознания всего на несколько секунд. Трое других сразу же подскочили со своих мест и нахмурились, приготовившись к бою. «Ты следующий?» «Да», — указал на второго. «Или ты?» «Сразу предупреждаю, что от моего следующего прикосновения упадете не вы, а ваши бороды. Я вот не видел спартанца без бороды, а вы увидите, в зеркале. Ну, нападайте». Они молча переглянулись, а Роман закрыл лицо руками и замотал головой. «Они просто не хотят лечиться, Михаил, так заставь». «Не понял, в чем вообще проблема? Принудительное лечение кто-то запрещал на законодательном уровне? Они говорят, что полностью здоровы. Ну, покалечь их, а потом лечи. У нас контракт, значит, вылечить нужно, и плевать, от чего. В чем проблема-то?» Развел я руками и снова посмотрел на стариков. Вагнилис уже пришел в себя, и сейчас постепенно краснел от злобы. «Вон, Валера уже в себя пришел, на процедуры собирается», — указал на Вагнилиса. «Так, мне кажется, произошло недопонимание», — прохрипел один из стариков. Все четверо разом активировали свои ауры, отчего Роману стало тяжело дышать. Воздух буквально завибрировал от переполняющей его энергии, а стены начали крошиться, не в силах сдержать эту мощь. «Ты не понял, с кем разговариваешь, юнец?» «Так, Ром», — повернулся я к ученику, — «выйди, пожалуйста. Мне кажется, они тоже кое-что не поняли». «Да сколько можно?» — недовольно пробурчал Роман. «Вот уже несколько минут все вокруг трясется, и даже усиленные стекла пошли трещинами от происходящего в процедурном кабинете. Хотя парень предусмотрительно отошел подальше и увел гвардейцев, чтобы они не пострадали. Ведь магические всплески, что вырываются из стен, окон и дверей, можно увидеть невооруженным глазом. Для этого даже не нужно активировать свой дар. И так понятно, в той комнате происходит что-то страшное. Иногда слышно, как трещат от перегрузок стены и опорные балки, как со звоном осыпаются стекла, а еще этот гул, постепенно нарастающий басовитый гул, от которого хочется схватиться за голову и просто бежать прочь. Если сейчас подойти к дверям кабинета, можно попросту потерять сознание, но делать этого Роман не собирается. Как минимум, страшно, да и неизвестно, чем закончится это противостояние. Но спустя какое-то время все прекратилось, и люди в госпитале смогли выдохнуть. Катастрофы не произошло, и вроде бы все нормально, но Роман еще некоторое время не решался зайти в процедурный кабинет. Вот только и оттуда никто не выходил, так что пришлось ему набраться смелости и толкнуть дверь. А там уже расположились в креслах четверо стариков. Но больше всего Романа удивило то, что они успели переодеться в больничные пижамы и смиренно ждут своей очереди. Тогда как Михаил уже приступил к осмотру. «Рот открой», — приказал он. «А-а», — послушно открыл рот старик. «Понятно. Так, и где болит?» «Да не, начал, было, старик, но Булатов его перебил. Спрашиваю, где болит?» «Ну, вот в поясницу иногда стреляет, а еще колени. Сил нет, как болят, уже не знаю, что с ними делать», ко всеобщему удивлению сразу признался тот. «Ничего, вылечим», — похлопал его по плечу лекарь. Старики послушно следовали всем указаниям Булатова, и даже Роман присоединился к диагностике. Но когда дело дошло до анализов, возникла небольшая заминка. «И все-таки я должен сказать, из уборной вернулся в Агнилис. Я не буду писать в баночку. Уверен», — отвлекся от осмотра Михаил, а тот потупил взгляд. «Нет, ну и ладненько», — улыбнулся граф. «Иди, я в тебя верю». Леонид сидел у окна в своем кабинете и наблюдал за кораблями, заходящими в порт и уходящими в море. Он сидел и размышлял о своем, то и дело качая головой. Все же советники выпили немало крови, пока добрались сюда, и даже попав на прием к лекарю, продолжили доставать его своими сообщениями. Постоянно спрашивали, зачем их так срочно вызвали, зачем тратить столько времени, и вообще, это мероприятие совершенно бессмысленно. И так постоянно, каждый день они выказывали свое недовольство, а Леонид терпеливо молчал, и даже не ругался. Потом они приплыли, и недовольство стало только больше. Мол, отправь нас назад, мы здоровы, и все в таком духе. А когда советники попали в замок, и вовсе начали угрожать, что прибьют случайно Романа, если он от них не отстанет, и никто им не запретит. Но в какой-то момент сообщения резко прекратились, и Леонид не на шутку разволновался. Хотел сам пойти и разобраться, на случай, если они что-то натворили, но решил сначала позвонить Вике и спросить, все ли в порядке. «Да, все хорошо», — успокоила его девушка. «Просто Мише из-за них пришлось перенести встречу и срочно прибыть в замок».